Ее прежняя любовь к красоте прошла, больше не трогали ни цветы, распустившиеся в маленьком садике коттеджа, ни поющие на ветвях птицы. Через некоторое время Артур решил, что пора подумать о ее будущем. Маргарет покорно соглашалась со всем, что он предлагал. С готовностью признавала, что необходимо принять меры, чтобы юридически освободиться от Оливера Хаддо, пока муж не делал никаких явных попыток выследить ее. О нем вообще ничего не было слышно. Хаддо не знал, где скрывается Маргарет, но, конечно, догадывался, что ее побег — дело рук Артура. А уж Артура-то найти было нетрудно. Сьюзи несколько беспокоила, что Артур не дает о себе знать. Вероятно, дела удерживают его в Лондоне. Наконец был подан иск о разводе. Через два дня после этого, когда Артур находился в своем кабинете в клинике, ему подали визитную карточку Хаддо. Артур внутренне напрягся. «Пригласите этого джентльмена», — процедил он сквозь сжатые зубы. Когда Хаддо вошел, Артур, стоя у камина, жестом предложил ему сесть. «Чем могу служить?» — холодно спросил он. «Не подумайте, что я пришел для того, чтобы обратиться за помощью к вашему хирургическому искусству, мой дорогой Барден», — улыбнулся Хаддо, тяжело опускаясь в кресло. «Не сомневаюсь. Вы поразительно проницательны. Полагаю, что именно вам обязан я странной повесткой в суд, доставленной мне вчера. Я позволил вам войти ко мне, чтобы сказать, что не намерен вести с вами никаких переговоров без моего адвоката». «Дорогой Барден, почему вы обращаетесь со мной так холодно? Пусть вы лишили меня моей горячо любимой жены, но могли бы, по крайней мере, уважать мои супружеские права и вести себя учтивее». «Мое долготерпение кончилось», — ответил Артур. «Напоминаю вам, что однажды я уже вышел из себя, и результат был для вас не совсем приятным. Я думал, вы сожалеете об инциденте», — совершенно спокойно возразил Хаддо. «У меня очень мало времени», — прервал его Артур. «В таком случае сразу же перехожу к делу. Думаю, вам не безинтересно будет узнать, что я собираюсь подать встречный иск против моей жены и хочу привлечь вас в качестве ее соучастника». «Мерзавец», — не сдержался Артур. «Вы не хуже меня знаете, что ваша жена вне подозрений. Пока что мне известно лишь то, что она покинула отель вместе с вами и с тех пор живет под вашим покровительством». Артур побагровел от ярости. Он едва сдерживался, чтобы не кинуться на этого человека. «Делайте, что хотите. Я не боюсь вас». «А ведь вы поступаете очень неосторожно. Уверяю вас, я сумею представить достаточно доказательств, чтобы погубить вашу карьеру и заставить вас отказаться от всех должностей в различных госпиталях, руководители которых удостаивают вас своим вниманием. Вы забываете, что дело будет слушаться в закрытом суде». Хаддо испытывающе взглянул на Артура и ответил не сразу. «Вы правы», — протянул он, наконец, с едва заметной улыбкой. «Я не учел этого». «В таком случае я вас больше не задерживаю». Хаддо поднялся, задумчиво потер ладонью свое огромное лицо. Хозяин с презрением наблюдал за ним. Он позвонил в колокольчик. Явился санитар. «Проводите этого джентльмена». Нисколько не смутившись, Хаддо медленно направился к двери. Артур облегченно вздохнул, поскольку подумал, что Хаддо откажется от борьбы. Адвокат уже предупреждал его, что Оливер не посмеет предъявить иск. Казалось, Маргарет постепенно начинает проявлять больше интереса к предстоящему процессу. Она была исполнена желанием освободиться и не опасалась мучительной процедуры суда. Она уже могла хладнокровно говорить о Хаддо. Друзья сумели убедить ее, несчастную женщину, что скоро она опять станет самостоятельным человеком, к ней возвращались силы и былая жизнерадостность. В маленьком домике на острове, как когда-то в парижской студии, зазвенел ее чарующий смех. Дело должно было слушаться в конце июля, перед длительными судебными каникулами, и Сьюзи согласилась сопровождать Маргарет за границу, как только состоится решение. Но тут с Маргарет вдруг произошла перемена. По мере того, как приближался день открытия процесса, Она становилась все более встревоженной, нервной. Веселость покинула ее. Она все чаще погружалась в угрюмое молчание. В какой-то степени это можно было понять, ведь вскоре придется рассказывать равнодушным судейским чинам о самых интимных подробностях своего замужества. В конце концов, миссис Хаддо сделалась столь неуравновешенной, что Сьюзи не могла больше приписывать ее состояние естественным причинам, и написала Артуру. «Мой дорогой Артур, не знаю, что мне делать с Маргарет, поэтому прошу вас приехать и взглянуть своими глазами». Хорошее настроение, в котором она пребывала еще недавно, сменилось необъяснимой раздражительностью. Она стала беспокойной, не может ни секунды оставаться на одном месте. Даже когда сидит, тело ее дергается, словно в конвульсиях. Я начинаю подозревать, что волнения, перенесенные ею, вызвали какое-то нервное заболевание, и это меня очень тревожит. Маргарет бесцельно слоняется по дому, бродит вверх-вниз по лестнице, выходит в сад и сразу же возвращается обратно. Она опять сделалась очень молчаливой. В глазах возникло то же выражение, которое пугало нас, когда мы привезли ее сюда. Если я спрашиваю, что ее мучает, она отвечает: «Боюсь, что-то случится». И не хочет или не может объяснить, что имеет в виду. В последние недели расшатались и мои собственные нервы. Я не могу сообразить, что из наблюдаемого мною — реальность, а что плод воображения. Нужно, чтобы вы приехали и приободрили меня».